Глава 9. Белки в колесе времени. «А я тебе говорю, это точно был чужой!» Вид, устав в десятый раз пересказывать историю об увиденном им призраке, с обидой посмотрел на собравшихся вокруг дружинников. Как доказать другим то, что смог увидеть нечто необъяснимое? «Вид, ты, скорее всего, просто устал. Когда нормально спал ночью в последний раз, не вспомнишь?» «Я днем сплю, когда солнце не дает смотреть на звезды. Но клянусь своей бородой, рядом со мной крутилось что-то прозрачное, почти невидимое. А может, ты просто кваса перепил?» Астроном в ответ только сплюнул с досады и побрел домой отсыпаться. Про этот случай я узнал только вечером, но сразу отмахиваться от него не стал. Позже, поговорив с Витом наедине, выяснил еще несколько деталей. Во-первых, увиденный сгусток дрожащего воздуха не был похож на памятные мыльные пузыри. Астроном, наморщив лоб, нарисовал нечто, больше всего смахивающее очертаниями, на студенистую медузу, купол которой был размерами раза в два больше человека. А то появляющие, то исчезающие щупальца вытянулись на добрый десяток метров. Во-вторых, чужой, если это был он, интересовался только телескопом, буквально ощупывая прибор со всех сторон, тогда как на самого Вита ноль внимания. Ну и в-третьих, едва астроном попытался дотронуться до названного гостя пищим пером, тот мгновенно растаял в воздухе. Не похоже, что мужик врет. Вид — это не Тор, который из детской охоты на сурка легко сочинит целую эпопею с долгими осадами, яростными битвами и грандиозным финальным штурмом норы бедного грызуна силами всех отрядов лантирских охотников. Такой вывод наводил и на нехорошие мысли. Если чужие или их техника все же остались на планете, то вряд ли для того, чтобы взять нас за ручку и повести за собой в светлое будущее. С другой стороны, такое скрытое, неагрессивное наблюдение могло означать и простой научный интерес к молодой, быстро развивающейся цивилизации. Только бы эти наблюдатели не посчитали нас в перспективе слишком опасными для них самих. С другой стороны, больше никаких подозрительных небесных явлений, падающих звезд, комет или других признаков присутствия возле планеты чужих наш астроном не отмечал. Потоки метеоритов пролетали согласно календарю, положенное им время украшая небо яркими движущимися точками. А все три обнаруженные кометы давно исчезли. Может, вид и вправду просто переутомился или кваса перепил. Медовый квас у нас появился буквально неделю назад, как практически безалкогольная альтернатива пиву. С приходом тепла он за считанные дни стал настолько популярен, что большая часть ежедневно выпекаемых ржаных лепешек стала уходить на приготовление закваски, а не в пищу. Запас зерна на складах еще был. И приличный. Но готовой муки на все не хватало. Это стало одной из причин, по которой я сейчас слушал перепалки на еженедельном собрании Круга мастеров, прихлебывая вкусный холодный напиток из большой глиняной кружки. Проблемы у них были те же, что и всегда. Огромная нехватка людей, буквально в любой отрасли производства. Строители вполне резонно хотели успеть расселить до морозов в новые дома еще десяток старых общежитий и достроить, наконец, вторую защитную стену. Металлурги, и так расстроенные прошлогодним сокращением объемов выплавленного железа, стали и чугуна, требовали выделить хоть десяток дополнительных рабочих рук для работ в карьере. Столяры слезно просили построить новую лесопилку, а лучше сразу две. Стекольщики — увеличить производство соды. Кожевники — возвести новое помещение. Старое уже не справлялось с объемами, поставляемых охотниками и скотоводами шкур. А ведь были еще и десятки исследователей и селекционеров, результат работы которых мог появиться как сегодня, так и через годы. Судостроители Прата, переманивающие к себе все больше людей для работы над газелями. Учителя и воспитатели, требовавшие десятки самых разных вещей. От нормальной школьной мебели, учебников, тетрадей и карандашей, до учебных пособий, которые и в лабораториях-то существовали в единственном экземпляре. Но главным раздражителем всех этих мужиков был, конечно, Дим и его проекты. Появление вождя среди мастеров означало сразу две вещи. Большие, а иногда и очень большие деньги. И не меньшую головную боль для тех, кто руководил текущими работами и должен будет изыскать людей для реализации новых планов Верховного Энноя. Уважаемые мастера, спасибо, что уделили мне немного времени. Сейчас я вам хочу показать пару небольших опытов. Подходите поближе, чтобы все увидели. Дим, а может не надо? Надо, Витар, надо. Все тут? Тогда смотрите. Я с собой принес небольшой, но вполне работоспособный макет магнитного сепаратора, собранный из деревянных реек рамы, двух поддонов под ней и пары волков, на которые была натянута полоска ткани. Один из них был деревянным, второй — пустотелом, склеенным из бумаги, и набитый изнутри мелкими кусочками довольно редкого в наших краях магнетита. Эти камешки, липнущие друг к другу, принесли с собой дети родов рыси и лесного быка. Принесли давно и, повзрослев, сдали необычные игрушки на склад. В прошлом году, после похода в Заморье, они послужили основой для создания нескольких компасов. Практически классического вида, с магнитной стрелкой, закрепленной на острие иглы. Новый прибор вполне ожидаемо был на порядок удобнее прежнего варианта, да и работал точнее. А вот на создание чего-то большего крошечных детских запасов просто не хватало. Пару дней назад, пытаясь придумать, как помочь металлургам нарастить производство, я снова вспомнил про эти камешки. Магниты ведь могут притягивать к себе частички железной руды, обогащая ее и в разы уменьшая количество перевозимой к штуковину пустой породы. Сейчас я это и демонстрировал, вращая валики и ленту транспортера, на которую насыпал немного смеси, измельченной руды и песка. Песок свободно ссыпался в первый поддон, а руда, прилипшая к ленте, некоторое время двигалась дальше и попадала уже во второй. «Принцип вам понятен?» «Дим, это же облегчит труд шахтеров на порядок. С такой быстрой сортировкой за теплое время года можно будет собрать столько руды, что одна ее переплавка займет целый месяц. Мужики за этот сепаратор тебя на руках носить будут». «Верно. Но на руках меня носить все же не нужно. У них для этого свои подруги, жены и дети есть. Но это еще не все. Смотрите дальше». Теперь на ленту тонкой струйкой посыпалась смесь муки с железными опилками. И снова, спустя всего пару минут, весь продукт был полностью очищен от примесей. «А кто из детей додумался в муку железной пыли насыпать? Куда родители смотрели?» «Никто, Дерг. Дети тут ни при чем. Это я сам подмешал для демонстрации того, что мой магнитный сепаратор эту самую пыль может легко удалить». «Но зачем, Дим?» «Нам уже сейчас не хватает муки. И дальше эта проблема будет только нарастать. Работающие с каменными ручными мельницами люди не справляются с объемами зерна, которые необходимо перемолоть. Нужны механические мельницы с остальными жерновами. А при их работе в муке вместо привычного песка непременно появится железная пыль. Вот ее мы теперь и сможем легко удалить». «Так их еще построить нужно». «Стоп, Дим, ты что хочешь?» «У меня людей нет, вообще нет». Дерг, один из лучших мастеров рода Выдры, неплохо освоивший работу со стеклом, тут же поспешил защитить своих людей от посягательств вождя. «Да не дергайтесь вы так. Строители пока только заложат фундамент ветряной мельницы. Потом возведут стены и изготовят лопасти самого ветряка. А собирать ее будем уже поздней осенью, после отливки всех металлических деталей и их обработки. Или вообще весной. Сейчас я хочу у вас забрать одного шахтера. Можно из подмастерьев. Только сразу предупреждаю. Путь будет не близкий». «Снова к Минадаму?» «Нет. К ним отправится небольшая группа из торговцев, воинов и пары опытных звероловов. Нужно продолжать пополнять нашу отару овец. Плавильщик пойдет в экспедицию со мной. Мы будем обследовать восточную часть Понтийских гор». «Ты рассчитываешь найти там железо?» «Железо? Снова мимо. Магнитный железняк можно найти гораздо ближе, за Днепром. Помнишь скалистый остров посреди реки? Если переправиться на другой берег рядом с ним, то до другого железного месторождения останутся считанные километры. Кстати, руда там намного богаче той, что мы добываем сейчас. Туда же отправится небольшая группа с компасом. Пусть ищут магнитные аномалии и сам магнетит. Даже из одной телеги этого камня мы сможем сделать очень многое. Тогда что ты хочешь найти в дальних землях? В другом мире, в том, где я прожил прошлую жизнь, на территории Заморья находилась большая страна — Турция. И где-то там, на востоке, среди Понтийских гор, жители этой страны добывали серебро, цинк, медь и свинец. Железо там, кстати, тоже есть. Только нам пока оно без надобности, своего рядом хватает. Медь я видел, красивый металл. Серебро тебе тоже понравится. Вспомнишь потом еще мои слова. Вот на поиск этого места мы и отправимся. Постой, там что, все эти металлы рядом в земле лежат? Руды металлов, Дерк. А так да, на том месте позже вырос город. Один из древнейших в истории той страны, да и мира тоже. Возьмешь младшего сына Фета, Мара. Он как раз в Лантирске сейчас. В мастерской у Слава торчит. Литейные формы помогает делать, он и металл плавить умеет. Мар так Мар. Парень он молодой, память хорошая, легко запомнит и дорогу, и внешний вид руды. Так что вариант действительно хороший. Буду его на геолога учить потихоньку, если согласится, конечно. Все-таки Заморье — это не ставший уже обыденным поход в Крым. Тут нужно будет и Черное море пересечь, и по незнакомым горам сотни километров отмахать. Модель сепаратора я вам оставлю. Подумайте на досуге, как его изготовить в нормальную величину. Да совсем скоро в школах начнется выпускной вечер, и людей у вас прибавится. Молодых, образованных, прошедших практику и знающих практически столько же, сколько и их наставники. Это я к тому, что с кадрами все не так плохо, как вы хотите мне сказать. Их выпустят 63 всего. Половина девушки. Они гарантированно найдут себе мужа на ближайшей свадебной церемонии и уйдут в декрет. А из парней ты уже 10 человек забираешь, причем самых лучших. Есть такое дело. Двое перейдут к Прату, дорабатывать и воплощать в жизнь проект Ирбиса, нового тяжелого тримарана, превосходящего по водоизмещению газели в несколько раз. Им же предстоит построить у Азовских болот верфь для сборки такого гиганта. Третий, Ван, сразу присоединится к химикам. У парня, несомненно, был талант. В 10 классе он сумел вывести на основе моих заметок неполной таблицы Менделеева и отрывочных воспоминаний закон периодичности химических элементов, закон постоянства массы вещества в реакциях и, спустя всего пару месяцев, закон кратных отношений. Вот фиг я его теперь отпущу уголь долбить или топором махать. Пусть дальше думает и двигает вперед лантирскую науку. Четвертый — Серк. Мечтал о том времени, когда мы начнем опыты с электричеством. И именно из-за него я и хотел разыскать турецкий цинк, серебро и свинец. Можно было попытаться создать гальванический элемент из пары медь-железа уже в этом году. Но его потенциал будет настолько низким, что придется собирать вольтов столб из тысяч пластин. Тратить столько дефицитной меди на такую конструкцию было просто жалко. На этот металл уже составили целый список заказов, начиная от ювелиров, чеканщиков, полновесных чайб и десятин и заканчивая такими вот юными физиками-теоретиками. Остальные шестеро присоединялись к селекционерам, как животных, так и растений. Эта работа была не менее тяжелой, чем у остальных людей, занятых в сфере сельского хозяйства. Та же вспашка, посадка, прополка или выпас. Плюс тщательный отбор и ведение записей за каждым из изменяемых видов. Домой я вернулся как раз к обеду и не прогадал. Мои женщины гордо выставили на стол три миски. Одну с зеленым салатом из молодых листьев и корешков, вторую с пшеничными лепешками, третью с густой белой жидкостью. Что за новинка? А ты попробуй. По твоим записям готовили, между прочим. Эрика и Иштар сели напротив и с интересом наблюдали за тем, как их муж окунул хлеб в соус и недоверчиво поднес ко рту. Ну а что? Я еще про муравьев не забыл, так что имею право осторожничать. Впрочем, они оказались вполне безобидными, и Валти уже перенес несколько гнезд этих насекомых поближе к городу. Едва ощутимый запах уксуса. Чуть сильнее чеснока и горчицы. А вкус... объедение. Это же майонез. Пусть и слегка жирноватый, с необычным привкусом из-за использования горчичного масла. Но, как по мне, суть итальянского соуса осталась прежней. Ну как, понравилось? Вкус очень необычный, даже не знаем, с чем сравнить. Еще бы не понравилось. Дайте я вас поцелую, порадовали так порадовали. И премию вам выпишу. Все честно. Новый рецепт столовые заберут с радостью. Жены, явно обрадованные таким признанием их кулинарного таланта, подсовывают ко мне поближе миску с салатом. Его вкус теперь тоже стал совершенно другим, более ярким и насыщенным. Жаль, что майонез еще долго будет сезонным дополнением к блюдам. Свежие птичьи яйца волонтерские доступны около месяца. Затем все, только ждать до следующего года. Детям салат тоже предложите, как придут из школы и из садика. Да и вам витамины не помешают, особенно тебе, Иштар. Давайте, присоединяйтесь. Я один столько все равно не съем. Эта порция сегодня на всех, Дим. Горчичного масла почти не осталось. Еще пару раз такой майонез приготовить, и все. Останется только ждать следующего отжима. А новое масло из семян и колючих желтых цветов не пробовали использовать? Эрика отрицательно покачала головой. Его же мало совсем получилось. Уже все съели давно. Но этой весной твоим софлором засеяли целое поле. Так что семян соберем намного больше. Новое перспективное растение обнаружили не так давно. Сначала на высокие полутораметровые кусты с колючими листьями и похожими формой на одуванчики или васильки цветами обратили внимание как на источник желтой, оранжевой и красной краски. Желтый пигмент из лепестков легко растворялся в воде и был нестойким. Его после испытания на мышах использовали только в выпечке для придания тесту красивого оттенка. А вот красный, растворяющийся только в спирте, нашел свое применение как в кулинарии, так и для окрашивания тканей. Дальше больше. Крупные белые семена четырехгранной формы были насыщены отличным маслом, которое по многим показателям превосходило как горчичное, так и маковое. И невзрачные колючие кусты мгновенно перешли в разряд ценнейших растений. Сами семена при длительной селекции вполне могли, если не заменить, то точно сравняться с подсолнечником. А масло, мало того, что обладало приятным вкусом, так еще и замечательно увлажняло и смягчало кожу. Как только женщины обнаружили это свойство, круг матерей сразу же потребовал расширения посадок в разы. Зимой, перебирая в памяти все сорта масла, о которых когда-либо слышал, мне удалось вспомнить и название этой разновидности чертополоха – софлор. «Тим, это правда, что ты хочешь снова отправиться в Заморье?» «Ну, блин, всего ведь пара часов прошла, как я это сказал, а новости уже разлетелись по всему городу». «Да, Ишт, где-то месяца на полтора-два максимум. Я помню, что вы с Туатой определили день родов приблизительно на 19 августа, помню. К тому времени мы уже вернемся домой. Наша основная задача – разведка и составление маршрута для шахтеров. Они в случае успеха экспедиции в следующем году отправятся туда по нашим следам». «Все равно не хочется тебя отпускать». «Ну подумай, что может случиться? Мы будем все одеты и вооружены так, что сможем обратить в бегство любое местное племя. У нас теперь даже гранаты есть. Они одним грохотом могут напугать врагов до смерти. А если еще и осколками кого заденет, помигут вообще все». «А море? Ли мне рассказывала о шторме. Ты можешь утонуть». «Мы ведь отправимся на «Газели». Этот тримаран намного крепче и устойчивее зайцев. К тому же я проложил маршрут вдоль восточного берега Черного моря. Так что как только погода начнет портиться, сразу же причалим и переждем бурю на суше. Видишь, мне ничего не грозит». «Мне бы тоже хотелось отправиться туда с тобой». «Вот когда команда Прата построит Ирбиса, обещаю, выберемся в Крым всей семьей на недельку отдохнуть». «А в Заморье?» «Моей первой жене, которая родилась на полуострове, хотелось экзотики. Действительно, что она в том Крыму не видела?» «Если захотите, можно и в Заморье. Но там берег похуже, и пляжей нормальных мало». «Зато там теплее, сам же говорил. И море там совсем другое, очень соленое». Посмотрим. Это пока территория царства Биндамо. Хотя там сейчас верят, что белые люди – могущественные колдуны. А когда увидят действие огнестрельного оружия, вообще примут нас за богов. Богов не существует, Дим. Это уже Иштар не сдержалась. Девушка выросла на школьной программе, составленной мною с Эрикой. И давно привыкла считать все, что ей пересказывали учителя, абсолютной истиной. Не существует выдуманных образов, не имеющих ничего общего с реальным положением вещей, Ишт. А что ты мне скажешь о чужих? Ну, ты и сравнил. Чужие скорее злые демоны, а не боги. Злые? Нет, родные мои, тут вы не правы. Они мне показались не злыми, скорее высокомерными и в какой-то степени безразличными. Будь чужие по-настоящему злыми, мы бы сейчас не разговаривали. Возможность уничтожить все население Лантирска у них была. Они убили наших мужчин и забрали нескольких детей. Да, знаю. Ладно, пусть демоны. Но ведь суть от этой игры слов не меняется. Эти существа намного умнее и могущественнее людей. Даже в том, другом мире, где я жил раньше, и который продвинулся в развитии гораздо дальше нас, им бы не смогли ничего противопоставить. Ну, или почти ничего. Может быть, ядерный взрыв или особо мощные лазеры могли бы слегка поцарапать краску на бортах мыльных пузырей. Но ты все же хочешь попытаться их догнать? Многие из лантирцев давно считают звезды в ночном небе самой большой угрозой для нас. Вечным напоминанием людям о том, что мы не одни во Вселенной. Это сейчас знают все, даже малыши в детском саду. Я сочинил для воспитателей несколько сказок и поучительных историй на эту тему. Сказка «Охотник и темный лес»? Ну, Дим, вот оно значит, кто всю эту жуть придумал. А я-то думаю, почему наши девочки неделю после захода солнца из дому выйти боялись? Ничего страшного. Зато эта история врежется в детскую память на всю жизнь и станет хорошей дополнительной мотивацией для того, чтобы, повзрослев, приложить все силы для скорейшего развития нашей цивилизации. Чтобы, когда на свет нашего костра из темноты выйдет чужой охотник, не безразличный, как эти, а действительно враждебно настроенный, мы могли от него отбиться. Кофе из цикория допивали в тишине. Эрика с Иштар сидели молча, глубоко задумавшись. И когда я отставил чашку и поднялся из-за стола, моя Алтоа тихо спросила. «Дим, значит, путь моего народа был правильным? Спрятаться и не попадаться на глаза тех, кто сильнее тебя?» «Нет, маленькая. Он, в конце концов, привел вас к вымиранию. Если бы мы вдруг решили оставить Лантирск и вновь вернуться в пещеры, с нами тоже случилось бы то же самое. Я не предполагаю, Ишт, я это точно знаю». Чтобы хоть немного сгладить неприятный осадок от этого разговора, целую обеих женщин и, получив от каждой по слегка печальной улыбке, выхожу на улицу. Яркое майское солнце сразу же улучшило настроение. Нечего раскисать, работы полно. Сперва нужно зайти к кузнецам, посмотреть, как они будут осваивать новое дело – подковывать лошадей. Необходимость в этой процедуре появилась сравнительно недавно. Животные стали все чаще упрямиться, когда их заставляли идти по мощенным битым камням улицам города, а то и вовсе хромать. Наши лошадники присмотрелись к своим подопечным повнимательнее и вскоре поняли причину. Если относительно мягкая почва не травмировала испытывающие постоянную нагрузку копыта, то при ходьбе по твердому камню они быстро стирались, и лошади испытывали боль. Подковы отлили еще при последней плавке. Саму форму этого изделия я помнил прекрасно. Мастерам оставалось только уточнить размер. Затем изготовили специальные острые скребки. С их помощью будем счищать излишки ороговевших тканей с копыт и выравнивать их поверхность. Ну и небольшие гвоздики, чтобы зафиксировать новую обувь на ногах животных. Стальные с толстой граненой шляпкой для большей надежности крепления. Молодая кобыла Зорька была из первого поколения, рожденного уже в неволе, и поэтому вела себя смирно. На всякий случай вокруг нее собрались несколько опытных пастухов. Они придерживали животное, пока кузнецы работали над каждой из согнутых и положенных на специально изготовленную для этого подставку ног. Процедура затягивалась. Каждую подкову разогревали и на несколько секунд прижимали к ороговевшей части копыта, где в местах неровностей оставались темные отпечатки. Затем скребком максимально точно подгоняли плоскость копыта к горизонтальной. И только после этого кузнец короткими точными ударами вбивал по 4 гвоздя с каждой стороны, завершая работу. Зорька некоторое время привыкала к новинке, но уже на следующий день звонко стучала подковами по мостовой, вывозя очередную бочку с отходами к селитринным ямам. Опыт прошел вполне успешно. Теперь его нужно будет развить и на остальных лошадей, ослов и быков. Тем доставалось не меньше, особенно в последние годы, когда количество грузов стало расти чуть ли не в арифметической прогрессии. Для этого в мастерской Слава изготовят набор форм разного профиля и размера под каждый вид и возраст животных. Ну и один из кузнецов должен полностью переключиться на это направление. Да и ученика пусть берет, дело нужное. В кузнице я задержался еще немного. Мне продемонстрировали плуг с оторванным лемехом. Металл снова не выдержал. Такое случалось часто, особенно весной и осенью. Ломались плуги, простенькие баронки теряли зубья. Лопаты, мотыги и лезвия кос выкрашивались за сезон. Ничего, осенью пойдет металл получше, и все поправим. Я очень рассчитывал на новые ферромарганцевые сплавы. Сталь и шпигель, зеркальный чугун, имеющий гораздо лучшие характеристики, чем нынешняя продукция металлургов. Тем более литейщики получили от меня огромный государственный заказ на изготовление лопат и кирок. По 500 каждого инструмента. И это не считая постоянно дополняющегося огромного списка от остальных жителей Лантирска. А в следующем году можно будет и о механизации сельского хозяйства начинать задумываться. Хотя бы о создании простейших конных сеялок, жаток и молотилок. Ведь каждый такой агрегат сразу высвободит десятки рабочих рук. И стремительное расширение клина пахотных земель ускорится еще больше. Нужно будет хоть в общих чертах вспомнить внешний вид и устройство этих полезнейших изобретений. И отдать на доработку лантирским инженерам. Дальше дело за ними. Пусть тренируются и набивают шишки. Все равно результат рано или поздно появится. «Ну, как успехи?» На мой вопрос Прат только руками развел. Похвастаться, мол, пока особо нечем. Огромный чертеж Ирбиса, прорисованный во всех подробностях на десятках склеенных между собой листов бумаги, готовили и просчитывали лучшие математики города. А потом еще и я несколько раз проверил все расчеты. 25 метров длины главного корпуса и 6 ширины. Это уже сопоставимо с караками Колумба, на которых он Америку открывал. Правда, наш Ирбис планировался немного ниже, раза в 3 легче и, как следствие, с совсем небольшой осадкой. При этом, благодаря огромной ширине дополнительных палуб, 15 метров, и паре поплавков, его грузоподъемность будет не меньше 50 тонн. «Киль, набор шпангоутов для основного корпуса и поплавков. Крепление балок и мачт мы постепенно сделаем уже этим летом. Пропитаем смолой и лаком. А потом начнем постепенно перевозить к Азовским болотам, где детали будут зимовать в новом крытом складе на берегу. Если успеете, забросьте туда и доски для обшивки корпуса и палубы. В этом году строить там серьезную базу и саму верфь просто некому. Сам видишь, даже запланированный новый нут заложим чисто формально. По 4 дома и временный частокол у каждого перекрестка кольцевых дорог и радиалей. Но в следующем году бригада «Зенга» будет полностью в твоем распоряжении, вплоть до холодов. Только успевай стройматериалы подвозить. Телег свободных мало, Дим. Все задействовано на стройках. Я с трудом 20 выпросил. Новые «Газели» ведь тоже нужно на чем-то перевозить. Когда первый обоз выходит? Завтра? Да, и мои люди сейчас заняты погрузкой. А что? Мы пойдем с ними, Прат. Готов ты к новым странствиям? Еще бы! Здесь все уже налажено, рабочие справятся и без меня. Оставив возбужденного адмирала раздавать последние указания, я заглянул к ювелирам и забрал, наконец, свой заказ. Сегодня вечером вручу все эти подарки своим домашним, пусть порадуются. Заодно и меньше дуться на меня будут за то, что я опять их бросаю. Впрочем, Чан и Ли отправятся с нами. Денисовец, хоть и уважал других иноев, заявил, что чувствует себя в безопасности от всевидящего шайтана только рядом с Димом. Ну а Ли, мгновенно сориентировавшись, тут же поддержала отца. Ей вообще очень нравилось солнце и тепло, с которыми ассоциировались заморья. Зиму, снег и лед девочка терпеть не могла, часто отказываясь участвовать в традиционных детских играх в снежки и катании на санках. Впечатлений, полученных в младенчестве, во время перехода через заснеженные пустоши Тибета и Алтая, ей хватило на всю жизнь. 27 мая мы вышли из Лантирска. К вечеру 2 июня добрались до Азовских болот. А еще 9 дней спустя до пещеры Анта. Почти трое суток ушло на сборку газели, очередную пропитку корпуса и поплавков горячим дегтем и смолой. Спуск флагмана на воду и его загрузку. Благо, опыта в этом деле у нас уже было достаточно. В 20 пар рук справились быстро. И вот, 15 июня мы отправились на восток. Быстро миновали Керченский пролив, и когда слева потянулись дикие, необжитые берега Краснодарского края, занялись их зарисовкой. На ночь причаливали к берегу, разворачивали 3 походных палатки, разводили огонь и с удовольствием ужинали свежевыловленной по дороге рыбой. Красота! Сейчас это был самый настоящий отпуск туриста-походника. Только звуков гитары у ночного костра не хватает для полного счастья. Впрочем, песни были, самые настоящие бардовские. Люди сочиняли по мере сил и способностей. Мне было намного проще. Не имея абсолютно никаких талантов в поэзии, порывшись в памяти, я вспомнил несколько бессмертных произведений Высоцкого и Окуджавы. И они даром, что будут написаны только через 40 тысяч лет, зашли на ура. Нравился неандертальцам такой стиль текста, а слова, запав в душу, накрепко врезались в память даже без всякой музыки. В сутки получалось проходить от 100 до 150 километров. Уже на третий день мы миновали первые отроги Кавказа. А на четвертый я отметил на карте крупную полноводную реку, протекающую по обширной, относительно ровной местности. На ее берегах, покрытых сочной молодой зеленью, паслись огромные стада травоядных, разглядывая которые в подзорную трубу, мы уверенно определили и туров, и коз с баранами, и даже мамонтов. Это могли быть только Риони и Колхидская долина. А значит, здесь можно будет пройти на восток, вплоть до приметного мыса на западном берегу Каспия. В будущем там находился город Баку с его легкодоступными нефтяными месторождениями, не требующими ни предварительной разведки, ни дальнейшего бурения. Нефть, точнее ее производные, нужна Лантирску уже сейчас. А через несколько лет без этого ресурса вообще станет невозможно обходиться. Первую остановку сделали, когда береговая линия Черного моря стала все сильнее отклоняться к западу. Оставив «Газель» в бухте у первой из небольших горных долин Понтийских гор, замеченной с моря, мы налегке отправились на разведку. Местность была сложной и абсолютно безлюдной. Ни о каком подобии троп и дорог, как в бухте Амазонок или на побережье Мраморного моря, тут и речи не шло. Но, потратив 4 дня, отряд уперся в тупик. Дальше пройти могли только хорошо подготовленные альпинисты со специальным снаряжением. Такая же история повторилась и с двумя следующими проходами в горах. Они оказались еще короче. На обследование 4-го ущелья мы потратили неделю. Но и здесь не нашлось ничего интересного, кроме нескольких жил халцедона, необычного ярко-голубого оттенка. Но пришли-то мы не за этим. Хорошо, хоть с питанием не было никаких проблем. Бараны здесь были не пуганные, а хищников совсем немного. Только раз Тур заметил крупного горного леопарда, а его брат сначала лисьи следы, а затем и их хозяйку. Удача улыбнулась нам, когда тримаран преодолел вдоль берега уже больше 700 километров. Новый обнаруженный проход, хоть и петлял, словно гадюка по весне, тянулся все дальше и дальше на юг, вглубь горной системы. И мы начали разведку этого природного лабиринта. С этого момента каждое утро начиналось с обследования очередного ответвления, ущелья или склона, по которому можно было пройти. Порой мы преодолевали по 10-15 километров, прежде чем выяснялось, что дальше пути нет. И все это километры, пройденные в настоящих горах, а не по родной Лантирской степи, где имелись только небольшие холмы и балки. Дни проходили один за другим. Часть отправленных весной караванов и экспедиций уже успела вернуться в город. Сейчас вдали от Лантирска находились только мы, соливары, шахтеры и торговцы, отвезшие Бендаму новую партию доспехов и арбалетов, чем загнали кроманьонцев в новые огромные долги. Ничего, придет время, и я напомню Нали и Обоеме об этом. За предложенную возможность расплатиться они ухватятся, как утопающий за соломинку. Июнь давно закончился. Незаметно пролетели 3 недели июля из 6. А я все никак не мог найти то, что искал. Разных, порой совершенно незнакомых камней и горных пород встречалось множество. Все эти находки нумеровались и фиксировались на карте. Позже будем с ними разбираться. Худющему, как жердь, нескладному и суетливому Мару, штатному геологу экспедиции, еще придется поломать голову, придумывая им название. Но ни медного колчедана, ни куприта или азурита не попадалось, не говоря уже о свинцовом блеске, цинковой обманке или аргентине. Время, отпущенное на поиски, постепенно истекало. Наш отряд уже отошел от побережья почти на 100 километров, когда Тур подобрал кусок хорошо всем знакомой железной руды. Сделанная моим телохранителем находка вновь вернула отряду угасающую надежду, и мы стали буквально носом землю рыть, тщательно проверяя каждый доступный клочок земли рядом с этим местом. И это принесло свои плоды. Находящийся всего в паре километров отсюда склон, вскрывшийся после оползня, продемонстрировал богатейшие залежи медной руды, а найденное 3 дня спустя смешанное полиметаллическое месторождение — руды свинца, цинка и серебра. Область поисков вновь значительно сократилась. Теперь мы били неглубокие шурфы по соседству, отмечая на карте места, где содержание одного из основных минералов значительно превышает остальные. В результате получили 3 точки, разнесенные друг относительно друга на приличные расстояния, тщательно отобранными минералами с которых и наполнили заплечные мешки. Много принести в этот раз не получится, в сумме на 15 человек, не считая Ли, получилось всего около 500 тонн разносортной руды. Но для лабораторных опытов по разработке оптимальных технологий выплавки, разделения и очистки каждого из новых металлов этого должно хватить. А дальше сюда придут уже профессиональные шахтеры, да и морякам Прата больше не придется долго отдыхать. Услуги флота станут востребованными постоянно, а не раз-два за сезон. Дорого, конечно, даже очень дорого. Трудозатраты на каждый килограмм выплавленного цветного металла будут огромны. Но это были ближайшие месторождения, о которых я вспомнил. Серебро люди в древности добывали еще в Греции, близ Афин, на островах Средиземного моря, Кипре и Сардинии. Свинец в Италии, в окрестностях Рима. Там вообще додумались изготавливать из этого довольно-таки ядовитого металла водопроводные трубы. Цинк вроде выплавляли на Урале. В этой подземной сокровищнице чего только не было. Но до всех этих мест путь был еще дальше и сложнее. Уже на палубе «Газели», где я вместе с остальными участниками геолого-разведывательной экспедиции приходил в себя после тяжелого перехода, мне в голову пришла мысль о том, что стоило взять с собой обычные строительные тачки. Сложных участков было всего 4, но даже там они бы проехали уже сейчас. А если потратить время на расчистку берега ручья от зарослей и выравнивание некоторых особо крутых участков склонов, то можно и груженную телегу провести до самого моря. Эх, жаль, что все не предусмотришь. Так бы, глядишь, и спина сейчас не болела. На тримаране кроме нас появились и другие пассажиры — черные крысы. Корабельная команда, охранявшая судно, рассказала нам историю их появления на борту. Как оказалось, местные грызуны быстро проведали, где хранятся запасы пищи в лагере, и приступили к их планомерному уничтожению. Правда, уже через 2 дня после нашего ухода матросы этот грабеж обнаружили. Подстерегли и убили первого воришку. 1,5 десятка других поймали живыми, в подарок городским исследователям, используя высокий глиняный горшок с гладкими стенками и положенную на его край широкую деревянную щепку, с приманкой на конце. А теперь эти вредители ехали в Лантирск. И я очень надеялся на то, что там они не сбегут с фермы или лаборатории. Для прокорма котов и фреток нам хватало и обычных мышей. На вид животные были вполне здоровыми. Но минимальный 15-дневный карантин все же пройдем и мы, и они. Так будет надежнее. С другими людьми в этом путешествии никто не пересекался. Биологам и химикам нужно поставить очередную задачу. Пусть ищут природные или попытаются создать искусственные инсектициды. Дегтярное мыло не давало 100% результат. Кровососущие насекомые были спутниками практически каждого вида животных. Даже на мамонтах обитали свои квартиранты. А учитывая то, что блохи могли переносить болезни, с этим нужно начинать бороться как можно раньше. Путь назад был гораздо быстрее. Прат срезал пройденную ранее каботажную петлю и уверенно вел тримаран по компасу, взяв азимут на Керченский пролив. Промахнулся наш адмирал совсем чуть-чуть, выйдя к берегу на десяток километров западнее и, привязавшись к местности, направил нос газели к пещере Анта. Это уже был, считай, порог родного дома. «И ради этих камней ты все лето лазил по горам, словно дикий козел? А потом еще полмесяца не мог обнять новорожденную дочь?» Эрика, повертев в руках кусок невзрачной серой руды Аргентина, разочарованно бросила камень обратно в мешок. Конечно, та же цинковая обманка или галенит выглядели поинтереснее. Там хоть металлический блеск присутствовал. «Зато после того, как мы выплавим чистый металл, он будет самым красивым из этой тройки». «Ой, ну не знаю. Неужели красивее золота?» «Тут на любителя. Серебро нужно будет часто полировать, чтобы не тускнело. А еще это очередная ступенька к изготовлению настоящих стеклянных зеркал. Скоро сама все увидишь. Мы небольшой горн рядом с химической лабораторией решили поставить. Сегодня его начнут выкладывать». «Тогда сделаешь из него подарок для Ишт. Она очень переживала, что ты не успеешь вернуться до появления на свет вашего первого ребенка. И ты все равно опоздал». «Я же на связи постоянно был. Когда наш отряд заселился в карантинный поселок, до родов еще целый день оставался». «Дим, я бы на ее месте вообще на тебя обиделась. Сильно. И до весны не разговаривала. Надумай ты сначала сбежать от беременной жены за сотни километров, а потом еще 3 недели сидеть варг знает где». «Да я что, против? Сделаю и для Иштар, и для маленькой Аринки. Не вопрос». В город моя группа вернулась только вчера, 3 сентября, вместе с отрядом торговцев, ходившими на 3 зайцах к Биндаму. Нам в очередной раз повезло. Ни мы, ни они не привезли в Лантирск ничего опасного. Но сколько еще это везение будет продолжаться, этого не знал никто. Сегодня кладовщики принимали нашу добычу, взвешивая руду и небольшой мешок с поделочными камнями. К складу за лето пристроили большой огороженный навес. И теперь под ним лежали настоящие богатства, значение которых уже понимал не только я. Постепенный рост грамотности и образования давал свои первые плоды. Больше всего впечатляла своими размерами куча медной руды. Смеси красновато-коричневого куприта с крошечными вкраплениями зернышек синеватого азурита и зеленого малахита. Более того, мои шахтеры, разбивая пласт медистого бахмутского песчаника, насобирали небольшой мешочек самородков этого металла. А это было еще далеко не все. Прямо сейчас к Лантирску приближался очередной караван груженных повозок. А сами работы на медном руднике продлятся вплоть до конца месяца. Рядом тускло отблескивает сколами глыб груда магнитного железняка, который нашли гораздо дальше от того места, что было обещано вождем. Сразу за Днепром компас хоть и указывал на небольшие аномалии, но в целом вел себя как обычно. Пришлось моим геологам и сопровождающим их охотникам идти все дальше и дальше на запад, пока в районе будущего Кривого Рога стрелка прибора не указала на искомое месторождение. Это же больше 120 километров по смешанной лесостепной местности. Никто Диму претензий по этому поводу не выдвинул. Но награду для людей увеличить все-таки нужно. Они верили в мои слова настолько, что даже не подумали вернуться с пустыми руками после первой неудачи. Мешки с серой, золотоносным шлихом и селитрой находились в крытом помещении, Вход в него с огнем отныне был под строжайшим запретом. Там же потихоньку накапливался древесный уголь, сода и мыло. Вдоль противоположной стены стояли три тяжелых опечатанных сундука с золотом, готовыми чайбами, десятинами и редкими камнями. В четвертом находилась ртуть, налитая в десяток стеклянных сосудов, плотно закрытых и для герметичности промазанных смолой. А в дальнем углу правильным кубом возвышались серые слитки чугуна, оставшегося с прошлых плавок. Наш задел на будущее. Большой, но уже частично надобранный мешок пиролюзита, стоящий у самого входа. Это передача для химиков от очередной смены рабочих железного рудника. В лаборатории сейчас вплотную занялись марганцем и его соединениями, продолжая каждый день осуществлять все новые и новые химические реакции. И очередное достижение лантирской науки не заставило себя долго ждать. Две недели назад исследователи, смешав пиролюзит с раствором едкого калия и пропуская через него хлор, получили марганцовку. Ту самую, что я в детстве смешивал с сахарной пудрой, сооружая очередной бабах. Конечно, это было не главное ее применение. В основном перманганат калия применялся как антисептик в медицине. Как внешне для обработки ран, так и внутренне при отравлениях. Полученный днем позже по тому же методу перманганат натрия обладал похожими свойствами, но очень плохо кристаллизовался и буквально на глазах поглощал влагу из воздуха, что делало его использование гораздо менее удобным. Но пока это были лучшие альтернативы спирту, ведь тот же йод в лантирске получить нереально. Слишком мало его в золе обычных растений. А что входит в состав зеленки, я не знал даже приблизительно. «Пошли уже. Арина сейчас спит, но скоро проснется. Погуляешь немного с женой и ребенком?» «Идем. Мар, ты дальше сам справишься?» Парень кивнул, смахнул с лица прядь изрядно отросших за время похода ярко-рыжих волос и стал развязывать очередной мешок с рудой. В экспедиции он научился хорошо различать те камни, что я смог опознать. Так что серебряную руду со свинцовой точно не спутает. Эрика тем временем ухватила меня за руку и потащила за собой. Знает, что если Дим останется без присмотра, то обязательно кому-то понадобится. И тогда меня снова придется искать. Заодно посмотришь на фундамент дома вождя. Его только что заложили. Строители обещают, что в следующем году мы будем справлять новоселье. Зенг постарался. Ага. Но строить само здание будет уже другая бригада, а он со своими людьми в следующем году будет занят на юге. А мельницу собрали? Говорю же, сам на прогулке все увидишь. Давай быстрее, у меня еще 3 урока в вечерней школе. Не хочу заставлять людей ждать. Осваивают язык? Да, в основном все уже могут свободно говорить. Только 7 новичков отстают, надо бы их подтянуть. Дим, ты как, завтра сможешь сеанс массового гипноза устроить? «Почему нет? Только лучше под вечер. Днем мне не дадут спокойно посидеть с ними и сосредоточиться». «У Гроха с Туатой тоже получается передавать так знания. Хоть они и сами не понимают часть того, что вкладывают в головы другим. Они так со старшими классами работают. И знаешь, все ученики на экзаменах не допустили ни одной ошибки, когда писали математические формулы или перечисляли названия химических элементов. Но когда их попросили объяснить значение этих формул, многие путались. Запомнить набор букв и цифр и понять его значение — разные вещи. Выходит, твои учительницы до сих пор сами плохо понимают то, что должны разъяснять детям на уроках. Давай поступим так. Пусть они сейчас подготавливают накопившиеся вопросы, а зимой соберемся, и я попробую объяснить все, что непонятно, еще раз. Тем более, что каждый год учебная программа хоть и понемногу, но расширяется. Вот мы и дома. Эрика скрылась в своей комнате, а Иштар как раз закончила кормить дочку и сейчас ловко заворачивает ее в одеяло. Старших детей и обеих моих будущих невест еще нет. Все на занятиях, кто в школе, кто в детском саду. В храме мудрости непривычно тихо. В другое время тут крыша может слететь от разбушевавшейся молодежи. А учитывая качество звукоизоляции комнат, ни о какой работе в такой обстановке и речи быть не может. «Арина готова. Дим, коляску выкатишь?» Коляска у нас уже обновленная. Люлька и каркас еще от близняшек остался. А вот колеса стали гораздо технологичнее. На них красуются покрышки из литой гуттаперчи. Ездит это чудо техники не в пример плавнее и мягче. Так что такое использование дефицитного материала было вполне оправдано. «Конечно. Давай Аринку. Уложу ее поудобнее. Погремушками играется?» «По настроению. Сегодня пыталась их оторвать с подвески, а вчера как будто и не замечала вовсе. Куда идем?» «Так дом наш будущий смотреть. Эрика меня только заинтриговала, а рассказывать толком ничего не стала». «А-а, там пока особо не на что смотреть, фундамент только. Пойдем, сейчас покажу». «Ну, как сказать «не на что»? Этот скромный домик, размещенный недалеко от первой школы, будет совсем немного меньше ее по размеру. Уже намечены кольца внешних и внутренних несущих стен. И, судя по толщине бетонных лент в земле, постройка будет двух, а то и трехэтажной. Небольшой внутренний дворик, вместительный подвал, пока только обозначенный цепочкой вырытых в земле ям. Два котлована под слив воды из ванных комнат, расположенные в противоположных сторонах здания. Уборных, надо полагать, будет столько же. А Зенк молодец, думает на годы вперед. Ведь мои дети взрослеют очень медленно. Судя по Ингвару, они будут жить в родительском доме минимум по 60-65 лет, пока не женятся или не выйдут замуж. И каждому захочется все это время иметь свой уголок, свою личную комнату. Так что место для моего клана долгожителей потребуется на порядок больше, чем стандартной семье. Мне нравится, Ишт. На днях еще посмотрю на проект, может, поправим какие-то мелочи. Но в целом это как раз то, что нам нужно. А мне кажется, я в нем заблужусь, Дим. Он ведь будет больше храма мудрости, где мы живем сейчас, верно? Совсем немного. Хочешь, я буду за руку тебя водить по коридору, пока привыкнешь? Нет, не надо. Лучше Арину за руку поводи, когда она будет учиться ходить. Мы свернули на шестую магистраль, она же проспект Рауга, и не спеша покатили коляску в сторону западных ворот. За ними местность постепенно повышалась, и на краю уже убранного поля, там, где ветер ощущался особенно сильно, находилась еще одна лантирская достопримечательность. Мельницу было видно издали. Даже сейчас, еще недостроенная, она поражала своими размерами. В основе конструкции лежало прочное каменное основание, возвышающееся почти на метр на краю убранного поля. Фундамент поддерживал массивный бревенчатый сруб-восьмигранник, постепенно сужающийся кверху. 9 метров в высоту и 3 в диаметре, с зияющими дырками окон и дверных проемов. Вокруг него были частично собраны каркасы будущего амбара, охватывающего конструкцию со всех сторон. Венчала сруб поворотная секция, позволяющая изменять положение ветряка вслед за ветром и использовать его энергию с максимальной эффективностью. Массивные деревянные валы, под которые строители подсунули обрезки бревен и прикрыли кожаными брезентами от непогоды, пока лежали рядом. Время их установки наступит чуть позже, когда мастера отольют и обработают все железные детали – подшипники, обручи, шестерни и жернова. Ждали своей очереди и 8 огромных лопастей. Сейчас они стояли вертикально, прислонившись к срубу, прихваченные для надежности широкими ремнями в нескольких местах. Над изготовлением этих 7-метровых крыльев не один день работали обе пилорамы. Ткацкая мастерская и лучшие специалисты по работе с каучуком. Ячеистый каркас набирался из пропитанных смолой реек прямоугольного сечения, на которые затем крепилась плотная прорезиненная ткань. Я обошел постройку вокруг, поднялся по уже установленным лестницам наверх, осмотрел широкую кольцевую канавку в толстых брусьях, куда будет установлена зубчатая дорожка поворотного механизма. Все сделано грубовато, но добротно и надежно. А главное, в точности с тем же чертежом, что остался у круга мастеров с весны. Строители молодцы. 1,5 десятка лет постоянной практики явно пошли им на пользу. «Дим, это мельница высотой в половину наблюдательной вышки, той, где вид постоянно сидит. Представляешь, сколько потребуется зерна, чтобы загрузить ее работой?» «Давай посчитаем. В этом году мы собрали 33 тонны пшеницы, 29 ржи и почти 1 тонну тритикаля. Если здесь смогут перерабатывать хотя бы по 5 центнеров в сутки, то этого хватит на 126 дней, больше 4 месяцев. Но это сейчас, Иштар. Уже на следующую весну только под Тритикале расчищено 2 новых поля. А ведь есть еще ячмень и овес, которые мы сейчас усиленно размножаем. Из гороха, нута и чечевицы тоже можно делать крупу. Так что без дела мельник сидеть точно не будет. Вот так люди могут заставить ветер работать вместо себя. Знаешь, если бы я не училась в школе, то никогда бы не поверила, что такое возможно. Иштар, покачивая ручку коляски с задремавшей дочерью, не открывала глаза от лопастей. Наверное, представляла, как они будут вращаться. Мельница обуздает ветер, паровая машина, огонь и воду. Но есть сила, которую нам только предстоит покорить. Она может буквально творить чудеса. Согревать и охлаждать, передавать слова и образы на тысячи километров, приводить в движение колеса машин и освещать дома и улицы. Ты знаешь ее название — электричество. В школе вам о нем в общих чертах рассказывали. Но чтобы подчинить эту силу, мне нужно было сначала найти те камни из-за моря, Иштар. Знаю, ты до сих пор сердишься на меня за то, что я не успел пройти карантин и вернуться в город перед рождением Аринки. Уже не сержусь. Дорогая, прости меня. Я просто боюсь не успеть, и словно белка в колесе пытаюсь бежать все быстрее и быстрее, пока у меня есть для этого силы и время, понимаешь? Дим, посмотри на наш город. Ни одно племя уже не сможет его разрушить. Лантирцев почти 2500. Даже те черные люди, что живут далеко на юге, не смогут. Чего нам бояться? Вместо ответа я обнял жену. И, вдохнув легкий цветочный аромат ее волос, в очередной раз вгляделся в небесную синеву. Где-то там, за тонкой дымкой атмосферы, начиналась бесконечная пустота. Вечный мрак, который лишь кое-где подсвечивался редкими огоньками звезд. Там не было места для людей. Слишком слабыми и несовершенными нас создала природа. Там не было места для дружбы, любви или сострадания. В темном лесу каждый заботится только о себе. Там не было места ничему, что напоминало бы о доме и о земле. И я точно знал, что в этой ледяной бездне мы были не одни.